сад. Мы с Марусей пошли в сад. Утром мне бабушка сказала, что я пойду с девочкой с одной смотреть яблоки. Я спросил, чтобы потом, после яблок, все равно пойти к дедушке, который мне дал кабак, как бутылочка. Я уже все молоко выпил, что бабушка принесла, и тут пришла девочка. Она совсем большая, ее зовут Маруся. А потом еще девочка пришла и тоже сказала, что пойдет с нами. Бабушка сказала, что этой девочке нельзя, потому что она должна учиться представлению показывать. Бабушка ее не пустила. Мы с Марусей пошли, и Маруся говорила, какое интересное представление будет. И один мальчик будет красноармейцем, а другой еще мальчик есть, он собакой будет, и он будет лаять, и кусаться тоже будет, и совсем весь будет в собачьей коже, и на четырех лапах будет бегать. Это вечером будут показывать, и все будут смотреть. Маруся немножко непонятно говорила. Она по-украински говорила. Я не все понимал и тоже говорил. Як? Як? По-русски «как», а по-украински «як». Маруся говорит, а я, когда не понимаю, кричу. Як? Як? Она тогда опять говорит. И мы так все шли за ручку. Про абрикосы и про яблоки. Сначала по дороге шли, а потом Маруся меня пересадила через заборчик. А там сад, там деревья, все снизу белые и выкрашены. А Маруся сказала, что не выкрашены, а известкой вымазаны, чтобы муравьишки не лазили, а то они залезают и едят яблоки и абрикосы. Маруся сказала, что абрикосы еще вкуснее яблок, только они уже давно поспели, их уже сорвали. Они желтые, прямо даже красные немножко, и очень мягкие. А косточка большая, ее можно расколоть. И там большое зернышко, оно вкусное, как орех. Только ни одного абрикоса уже не было. Потом я вдруг увидел дерево, а на нем большие яблоки. И одна ветка совсем низко. Маруся сказала, что нельзя рвать. А их там было так много, что я думал, что это они нарочно привешены. Маруся сказала, что на ветке много яблок, и она очень тяжелая, так что даже может поломаться. А она потому не ломается, что снизу палки подставлены. Они в землю воткнуты, а наверху у них рожки, и ветка на рожки налегает, и ей не тяжело от яблок. Этих палок там очень много стояло, они ветки поддерживают, — Маруся сказала. — Ось як! Да и взялась за палку рукой и немножко потрясла, совсем чуть-чуть. И вдруг два яблока упали, и одно большое-пребольшое прямо мне по голове. Я сразу хотел засмеяться и хотел яблоко схватить, а потом заплакал, потому что очень больно, и потому что думал, что эта Маруся нарочно затрясла, чтобы яблоки на меня падали. Зачем палки? Вдруг залаяла какая-то собачка, и она выбежала к нам, совсем маленькая. Я ее не боялся, а потом увидел, идет дядя, и дядя кричит: «Гей, кто там?» Я увидел, что это Матвей Иванович, и Матвей Иванович сказал: «О, это Алешка! Чего ты плачешь?» А я уже не плакал. Маруся стала мне головой мотать и бровями делать. И еще тихонько пальцем погрозила. Это чтоб я не говорил про яблоко. И я не сказал ничего. Мы вместе пошли, и Матвей Иванович сказал: «Ты, Алешка, осторожно ходи, ты за палки не хватайся, это нельзя». А я сказал: «Почему?» Матвей Иванович хотел сказать и не сказал, потому что Маруся скоро-скоро заговорила. Она все говорила, что потому нельзя, что яблоки отрываются, а им еще надо висеть. А Матвей Иванович сказал, что вовсе не поэтому, а потому что может обломаться веточка. А на этой веточке потом могло бы еще яблоко вырасти, а так уже не вырастет. Как яблоки собирают? Вдруг я увидел лестницу, а на лестнице стояла тетя. Она доставала яблоки и давала их девочкам, а девочки их в корзину клали. А потом я увидал целую кучу яблок. Там сидели две тети и яблоки смотрели. Возьмут яблоко, повертят и складывают в корзинки. Они на меня совсем не глядели. Это они глядели на яблоки. Смотрели, чтобы пятнышка не было. Когда черненькое пятнышко, так это яблоко в другую корзину клали. А без пятнышек это самые лучшие яблоки. Мне Матвей Иванович сказал, что эти яблоки каждое в бумажку заворачивают, потом накладывают в ящики и крышки гвоздями прибивают, а потом в ящиках всюду развозят. Их в вагонах развозят и на пароходах развозят, куда угодно, и в Москву, и где французы живут, и даже англичанам, и всяким другим, потому что такие хорошие яблоки, и все их любят. А потом мы пошли, где собирают другие яблоки, очень желтые, с красной щечкой, и они называются шафран. Кто браковщик? Там очень много лестниц было, потому что там очень много яблок надо собирать. Мне одно яблоко дали, и Марусе дали яблоко, а я взял и тоже стал смотреть, есть пятнышко или нет. Матвей Иванович стал смеяться и сказал про меня: «Браковщик какой!» А я сказал: «Какой?» Матвей Иванович сказал: «А вот такой! Смотришь, не поел ли червяк, нет ли дырочки или пятнышка? Это и называется браковщик, который смотрит, годится или не годится. Вот ты и есть браковщик. Ты не смотри, а ешь!» И я стал есть. А Матвей Иванович спросил: «Ну что, годится?» Я ничего не мог сказать, потому что очень много яблока в рот набрал. А много потому набрал, что оно очень вкусное.